Глава седьмая. Не невеста вожака. Всего одним словом можно описать мои чувства после вчерашнего срыва. Стыд. Не стоило грубить начальству в первый рабочий день. Да вообще не стоило. Минусы стихии огня. По жизни взрывная, импульсивная и своенравная. Я уже привыкла, а остальные-то нет. Да и не обязаны они принимать мою упертость и развязный язык. Кому какое дело до моих проблем? У Ивара своя жизнь, свои сложности. Не мне судить его образ жизни, его приоритеты. «Агата!» Полина ждала меня возле моего рабочего места. «Доброе утро!» Мила улыбнулась. Я опоздала, мельком посмотрела на часы. До начала рабочего дня еще 15 минут. «Нет», — смутилась девушка. «Даже хозяин компании еще не пришел». Тогда я не знала, как корректно спросить Полину. Она стоит возле моего рабочего места, когда я еще даже не пришла. Ах да, и снова моя подозрительность. «Хотела спросить, как тебе большой босс?» И тут же расстроилась. «У меня немного друзей в офисе. Многие приходят сюда и уже знают друг друга. Я не вписываюсь в их круги. Оборотни не признают человека». Да уж, это определенного рода проблема. Впусти они в свою жизнь человека, могли бы ненароком открыть свою сущность. Это не преступление, подумаешь, заполнили бы объяснительную и еще пару бумаг. Да, Полине пришлось бы походить некоторое время в магические услуги к психологу. Мелочи жизни. Хорошая, приветливая девушка. Хоть бы не избегали ее. «Да я только с радостью», — подмигнула ей, не зная, как еще приободрить. «Я ее отлично понимаю». После моего ухода из Ковина со мной сохранила связь только лучшая подруга. Алиса — мой бесценный помощник как в жизни, так и в колдовстве. Знакомые на той стороне остались, мы даже сохранили теплые отношения. Только вот они боятся гнева главы Ковина. Глинда в последнее время лютует, срывается на всех подряд. Алиса, кстати, ее дальняя родственница, троюродная племянница, если я не ошибаюсь. Глинда ей устраивала пару раз выволочки лет 5 назад, но быстро переключилась на другие проблемы, реальные. «Поужинаем?» «Не могу», — устало вздохнула я. «Сразу после работы забираю детей из сада», и тут же придумала альтернативу. «Но мы можем пообедать вместе. Цербер ведь отпускает поесть?» Полина рассмеялась, хотя я прекрасно понимала, что она не до конца поняла эту шутку. Просто не знает, что хозяин компании — оборотень. А вот кое-кто другой прекрасно понял, что я имела в виду. И это ему ой как не понравилось. «Отпускает», — тихо прорычал Ивар в конце коридора. «Но сегодня в обед вы заняты. Я обедаю с деловым партнером. А я тут при чем?» Ляпнула и тут же прикусила язык. «Вы едете со мной». «Я, пожалуй, пойду», — испуганно прошептала Полина. «Еще увидимся». «Да уж. От такого грозного вида Ивара и я бы сбежала вместе с ней с превеликим удовольствием. Но разве оборотень отпустит меня? Зайдите в мой кабинет». Кое-что интересное я все же узнала из всей этой ситуации. Ивар ночует дома, а не в офисе. Значит, жить ему есть где. Наверное, с личной жизнью все в порядке. Зря я так с ним вчера обошлась. Получилось слишком жестоко. Сама от себя такого не ожидала. «Вы что-то хотели?» Я чувствовала себя как нашкодившая школьница в кабинете директора. Голова опущена, руки скрещены, плечи осунулись. «Вы что-то говорили про мой амулет?» Ивар небрежно бросил вещицу на стол прямо передо мной. «Что с ним не так?» Сложно оборотню, не обладающему минимальными знаниями в магии, объяснить, как все работает. Я и сама толком не знаю, откуда взялись наши силы. Мудрость ведьм передается из поколения в поколение. Все проверено в жизни. Это как однажды наступить на грабли и впредь обходить их стороной. Правда, так работает не совсем. Черная магия настолько заманчива, притягательна. то и дело находятся ведьмы вроде меня, что нарушают правила. Я не одобряю это, но и осуждать не имею права. «Это игрушка», — подтянула руку к амулету. Против ведьм и без труда коснулась его. «Больше всего меня интересует, зачем такая вещь сильному оборотню. Все настолько плохо, только потом я поняла, как это прозвучало. Забудьте», — сморозила глупость. Казалось, Ивар даже не дышал. Он-то надеялся на защиту, а был жестоко обманут. Даже любопытно стало, кто та ведьма, что провела самого Ивара. «Это ведьма», — прорычал волк. «Она ответит за обман». Мужчина подскочил, принялся ходить из стороны в сторону. Даже в порыве гнева снес журнальный столик. Благо, ничего, кроме мебели и нервов оборотня, не пострадала. «Не ответит», — спокойно произнесла я. «Она действовала согласно правилам. Все законно». «Каким еще правилам?» — взревел Ивар. «Эта фальшивка обошлась мне в круглую сумму». «Правилам старейшин. Совет ведьм еще 20 лет назад запретил оказывать реальные магические услуги. Если вы хотели получить нечто настоящее, следовало обратиться к приближенному ковену или напрямую к совету. Тяжело стае придется без поддержки ковена. Город большой, стай больше, чем у меня пальцев на руках. И у каждого есть поддержка ведьм. Борьбу за земли и власть никто не отменял. Да, она не такая явная, как прежде, хотя незримая война продолжается». «Ковену солнца?» — ухмыльнулся волк. «Чтобы они и меня отравили?» Вот мы и добрались до истинных страхов оборотня. Боится закончить, как его отец. Считается, что Альфа погиб от рук ведьм. Глинда стоит на своем. Мол, она не делала этого. Даже не знаю, кому верить. Смелых предположений делать не рискну. Оборотень занял пост своего отца. Да он уже должен вовсю делать наследников. Случись с ним что, пост Альфы с легкостью отберет один из вожаков других стай. «Я могу помочь», — протянула вещицу мужчине, на что тот вновь недовольно скривился. «Вы исправите его?» «Да мой начальник умеет нормально общаться, без приказов и грубого тона. Вот это открытие!» «Я так вообще помню его другим, открытым, игривым. Он убеждал меня, что не все оборотни плохи. Нельзя грести их под одну гребенку. А в итоге возненавидел всех ведьм до единой. Лучше бросаю его в урну в другом конце комнаты. Я сделаю новый». Альфа кивнул. «Через час едем на обед с Альфой соседней стаи». Посмотрел на часы. «Можем перед этим заехать в магазин. Что вам нужно для амулета?» «Я напишу список. Лично я знаю единственный магазин ведьмовских товаров. Самых, что ни на есть, настоящих. А не эти фальшивки для туристов. Алиса поможет найти самое лучшее. Это ведь ее лавочка». Время пролетело незаметно. В этот раз большой босс не стал заваливать меня важной работой. Словно берег для чего-то более важного и нужного. «Мы выезжаем». Ивар с важным видом закрыл свой кабинет и прошел к лифту. Едва поспевала за ним. Нога зацепилась за ногу, и я чуть не упала на оборотня. Мужчина среагировал моментально. «Извините», — смущенно убрала его руку с моего оголенного плеча. Мне показалось сейчас, или от его прикосновения, у меня по телу словно разряды тока пробежали. Не больно, но весьма ощутимо. Мелкие удары раздражали кожу, вызывая вспышки воспоминаний в голове. Мурашки пробежали по телу. На пару секунд я забылась. Даже не заметила, что двери лифта открылись на нашем этаже. Ситуация неоднозначная. Мои щеки покрыл румянец от смущения. Альфа же стоит близко и улыбается. Правда, его выражение лица быстро сменилось на привычное. Нахмуренные брови, грозный вид. Один только ледяной взгляд говорил сам за себя. Мужчина безумно рад видеть волчицу. «Жанна, что ты здесь делаешь?» «В компании оборотней я чувствовала себя третьей лишней. Как-то неуютно стало, тесно в огромном коридоре». «А сам как думаешь?» — надула губки волчица. «Ты не отвечаешь на звонки. Я уже не знаю, что и думать». Посмотрела на меня. «Ты еще кто?» «Дорогой, кто это?» «Я не обязан перед тобой отчитываться». Сквозь зубы прорычал Альфа. «Позвоню, когда освобожусь. А сейчас уходи». «Жанна». Так ее звали. Да и эта особа и с места не сдвинулась. Стоит, недовольно цокает каблуком, с важным видом. Действует на нервы не только мне, но и вожаку. Ох, что сейчас будет? Альфа схватил девушку за предплечье, поднял и передвинул с нашего пути. Так, словно она вообще ничего не весила. Воспользовавшись случаем, проскользнула в лифт. Мужчина зашел следом за мной. «Я все отцу расскажу!» Со слезами на глазах проверещала волчица. «Он тебе покажет!» «Делай, что хочешь!» Двери лифта закрылись, оставляя нас наедине. Ивар все еще тяжело дышал, пытался обуздать гнев. Знакомое состояние. Как импульсивная ведьма огня, я понимаю его, как никто другой. «Она ваша истинная пара?» прошептала я. «Невеста? Жена?» «Невеста», — устало вздохнул волк. «Ты не так много общалась с оборотнями, да?» «Сама не знаю почему, но я смутилась. Можно и так сказать». «Она не моя истинная пара. Ни один оборотень не станет общаться с единственной в мире подходящей ему волчицей в таком тоне. Просто не сможет». «Тогда я ничего не понимаю». Ивар сам только что сказал. «Девушка — его невеста. При этом не истинная пара. Как такое возможно?» «Но...» Мужчина не дал мне договорить, нагло перебив. «Закончим на сегодня с вопросами». Водитель мужчины тоже оказался оборотнем. Угораздило же меня попасть в логово волков. Ирония судьбы. Я избегала их так долго, что теперь они окружают меня повсюду. Дома, на работе. Передала оборотню записку с адресом магазина. Только одно забыла. Предупредить саму Алису. Телефон сел в самый неподходящий момент. Я знаю, что она сейчас на работе. Сама вышла на смену. Все равно вечером забирает моих детей из сада и отводит домой. Мне нужно будет уйти пораньше. «Вот как?» Альфа приподнял одну бровь. «Какая причина на этот раз?» «Будут пытаться делать из меня послушную ведьму», отшутилась я. «А если серьезно, у меня консультации с психологом по направлению совета ведьм». «А это возможно?» В глазах мужчины промелькнул лукавый огонек. «Что?» «Сделать из тебя послушную ведьму». «Да он издевается надо мной». «Не думаю».